Данная запись сделана в Ульпане при библиотеке для незрячих и слабовидящих. Натания, Израиль, октябрь 1992 год. Все права принадлежат библиотеке. Уважаемый читатель, слушатель, мы просим вас сохранять данную кассету с записью в чистоте, оберегать от механических повреждений. О неисправности или некачественном звучании кассеты просьба сообщать в письменном виде. Ицхак Башеве Зингер. Раб. 1989 год издания. Библиотека Алия. Читает Фира Кантер. Ицхак Башеве Зингер. Раб. Кассета первая, первая сторона. От издательства. Ицхак Зингер, известный под литературным псевдонимом Ицхак Башевис или Башевис Зингер, родился в Польше в 1904 году. Первые его публикации на идыш появились в середине 20-х годов. В 1935 году писатель эмигрировал из Польши в Соединенные Штаты и в настоящее время живет в Нью-Йорке. Он является постоянным сотрудником выходящей в Нью-Йорке еврейской ежедневной газеты «Форвертс», на страницах которой публикует большую часть своих произведений. Ицхак Башевис завоевал признание в литературе на идыш еще в начале 30-х годов, когда вышел в свет его роман «Сатана в Горае», освещающий возникновение и крах саббатианского движения в еврейском местечке Польши во второй половине 17 века. Этот роман принес Башевису славу талантливого рассказчика, глубокого писателя, большого мастера языка и тонкого стилиста. С появлением в начале 50-х годов переводов произведений Башевиса на английский язык он стал широко известен не только среди публики, читающей на идыш. В настоящее время большинство его произведений переведено на английский и другие языки. Ицхак Башеве Зингер был удостоен целого ряда премий и почетных званий за заслуги в области литературы на идыш. Он получил также признание среди различных нееврейских организаций и учреждений Соединенных Штатов. Исторический роман Башевиса «Раб», действие которого происходит в Польше на фоне событий 17 века, был написан в 1960 году и впервые опубликован с продолжениями в 1961 году в еврейской газете «Форвертс». Широкие отклики читателей, вызванные английским переводом этого романа, первое издание вышло в 1962 году, а также переводом на иврит 1966 год, могут быть объяснены умением Башевиса Зингера захватывающе и убедительно передать историю сложной любви Якова и Ванды Сары на фоне событий 17 века, изобразить необычайную судьбу своих героев. Однако современному читателю, в особенности еврейскому, трудно будет во время чтения этого романа освободиться от невольно напрашивающихся ассоциаций и сопоставлений с более поздним, то есть более близким нам периодом истории, периодом трагедии и катастрофы Второй мировой войны. Нашедшие свое отражение в романе проблемы, ситуации, конфликты, их решения, в основе которых лежат события 17 века, по сути дела, совпадают с тем, что пережило поколение евреев в период Второй мировой войны. Поэтому уместно указать, что это произведение можно рассматривать как литературную попытку отобразить на фоне далекого прошлого горькую участь поколения Башевиса. Как известно, такого рода проекции являются основой многих исторических романов. Вместе с тем, в романе «Раб», в отличие от других произведений этого жанра, существует своя специфическая проблема, с которой столкнулись многие еврейские писатели эпохи Второй мировой войны. Она заключается в ощущении писателем невозможности стать в своем произведении лицом к лицу с ужасающими событиями недавнего прошлого. Обращение к историческому роману служит таким образом одним из приемов, позволяющих его автору откликнуться на события современности, избежав прямого столкновения с близкой ему эпохой. Приводим перечень наиболее известных книг Башевиса Зингера на языке идыш, вышедших в свет до настоящего времени. «Сатана в Горае», Варшава, 1935 год. «Семья Мушкат», Нью-Йорк, 1950 год. «В суде моего отца», Нью-Йорк, 1956 год. «Гимпель там» и другие рассказы. Нью-Йорк, 1956 год. «Раб», Нью-Йорк, 1957 год. «Рассказы у печки», Тель-Авив, 1971 год. «Фокусник», «Излюблено», Тель-Авив, 1971 год. «Раскаявшийся», Тель-Авив, 1974 год. «Зеркало» и другие рассказы, Иерусалим, 1975 год. Содержание. Часть первая. Ванда. Глава первая, глава вторая, глава третья, глава четвертая, глава пятая, глава шестая, глава седьмая. Часть вторая. Сара. Глава восьмая, глава девятая, глава десятая, глава одиннадцатая, глава двенадцатая. Часть третья. Возвращение. Часть первая. Ванда. Глава первая. День начался выкриком птицы. Каждый раз на рассвете та же птица, тот же дикий выкрик. Казалось, птица сообщает своему семейству о том, что восходит солнце. Яков открыл глаза. Четыре коровы лежали на подстилке из соломы с навозом. Посреди хлева несколько закоптелых камней. Очаг. Здесь Яков варил себе ржаные клёцки или пшено, которое забеливал молоком. Постель его была из сена пополам с соломой. Накрывался он дерюгой, в которую собирал траву и корни для коров. Даже летом на горе стояли холодные ночи. Нередко среди ночи Яков поднимался и прижимался к бараньему боку, чтобы согреться. В хлеву еще царила ночная мгла. Но сквозь щель в дверях уже пробивалась утренняя заря. Яков сел и еще некоторое время додремывал сидя. Ему приснилось, будто он в Юзофе ведет занятия в училище, учит с мальчиками талмуд. Спустя мгновение Яков протянул руку и ощупью нашел глиняный горшок с водой для омовения. Он мыл руки, как положено, поочередно. Трижды облил левую и трижды правую. Он уже успел прочитать Мойде Ани, молитву, в которой не упоминается Всевышний, а потому ее можно произносить, будучи неумытым. Ну вот поднялась на ноги одна корова. Она повернула свою рогатую голову и посмотрела назад, словно ей было любопытно увидеть, как человек начинает свой день. Большие глаза, заполненные зрачком, отражали пурпур восхода. «С добрым утром, Кветуня», — сказал Яков. «Что, хорошо выспалась?» Он привык разговаривать с коровами, а иной раз даже с самим собой. Иначе он бы забыл родной еврейский язык. Он распахнул дверь и увидел горы, тянущиеся вдаль. Кто знает, через сколько стран и земель. Были горы поближе, со склонами, поросшими лесами, словно зеленой щетиной. Между ними сплетались космы тумана, напоминали Якову легенду про богатыря Самсона. Взошедшее солнце бросало яркий свет. Там и сям поднимался дым. Казалось, недра гор пылали. В высоте парил сокол. Удивительно медленно, полон ночного покоя, с грациозностью создания, которое выше всей человеческой суеты. Якову представилось, будто птица это все летит и летит еще с первых дней сотворения мира. Дальше горы становились все голубей, а еще дальше еле приметными, призрачными. Там солнце как бы теряло свою власть, там всегда царили сумерки, даже среди дня. На головы этих причудливых великанов были нахлобучены облачные шапки. Они упирались в край света, где не ступает нога ни человека, ни животного. Ванда говорила, что где-то там живет Баба-Яга, что она летает в огромной ступе, погоняя ее пестом. И метлой длиннее самой высокой ели она сметает солнце со всей земли. Яков стоял высокий, прямой, голубоглазый, с длинными каштановыми волосами, каштановой бородой, в холщовых штанах до щиколоток, в дырявом и латаном зипуне, босой в барашковой шапке. Хотя он и проводил почти все время на воздухе, лицо его оставалось по-городскому бледным. Его кожа не поддавалась загару. Ванда говорила, что он не напоминает изображения святых, которые развешаны в часовне там, в долине. То же самое говорили другие крестьянки. Зажиточные хозяева хотели женить его на какой-нибудь из своих дочерей, построить ему дом, чтобы он сделался своим, деревенским. Но Яков не захотел изменить еврейской вере. И Ян Бжик, хозяин, целое лето до поздней осени держал его высоко на горе, в хлеву. Коровы там на болоте не могли пастись. Нужно было собирать для них траву среди камней. Село находилось высоко среди скал. Не хватало пастбищ. Перед тем, как доить корову, Яков помолился. Когда дошло до слов «Благодарю тебя, Господь, за то, что ты не сотворил меня рабом», он запнулся. Разве может он произнести это благодарение? Ведь он у Яна Бжика раб. Правда, в Польше по закону еврей не может быть крепостным. Но кто здесь в глуши соблюдает законы? И какое значение имели гойские законы даже до резни Хмельницкого? Яков принял как должное испытание, неспосланное ему свыше. Во время погрома в Юзофе и в других городах безвинным евреям рубили головы, их вешали, душили, сажали на кол, женщинам спарывали животы и вкладывали кошек, детей закапывали заживо. Ему, Якову, не суждено было быть в числе жертв, угодных Богу. Он убежал. Польские разбойники утащили его в горы и продали в рабство. Здесь он находился уже 5 лет. Он не знал, живы ли жена и дети. У него не было талиса и тфилин, не было священных книг. Лишь мета на его крайней плоти свидетельствовала о том, что он еврей. Слава Богу, он знал наизусть молитвы, поскольку глава Мишны были у него в голове, изрядное количество страниц Талмуда, многие псалмы, а также отдельные места из 5 книжей и из книг пророков. Иногда он просыпался среди ночи, и вдруг перед его внутренним взором представало какое-нибудь изречение из Талмуда. А он и сам не подозревал, что помнит его. Память играла с ним в прятки. Будь у Якова перо, чернила, бумага, он бы многое мог восстановить по памяти. Но где было все это взять? Яков обратил взор на восток. Он твердил священные слова, глядя перед собой. Скалы ярко пламенели. Где-то близко заунывно тянул пастух, и напев его был полон щемящей тоски, словно певец был тоже в плену и всей душой рвался на волю. Трудно было себе представить, что эти мелодии исходили от парней, жрущих собак, кошек, летучих мышей и совершающих еще многие непотребства. Здешние мужики еще даже не были христианами. У них оставались старые порядки язычников. Было время, когда Яков надеялся удрать отсюда, но из этого ничего не получилось. Он не знал гор, леса кишели хищными зверями. Снег лежал даже летом. У Якова не было ни денег, ни запасов пищи, ни одежды. Мужики стерегли его. Ему нельзя было спускаться ниже мостика. Тот, кто увидел бы его по ту сторону мостика, мог бы его тут же убить. Были такие, которые считали, что его нужно уничтожить. Кто знает, не колдун ли он какой-нибудь. Но Загаек, управляющий помещика, велел не трогать чужака. Он ведь собирал травы больше всех остальных пастухов. Коровы его разжирели, они давали много молока, рожали здоровых телят. Поскольку в деревне пока не было ни голода, ни мора, ни других напастей, евреи не трогали. Яков торопился с молитвой, пора было доить коров. Он вернулся в хлев. В корыто с соломой и сечкой он добавил куски брюквы, заготовленные им вчера. Здесь был подойник и большие глиняные горшки, которые стояли на полке. Ванда приходила сюда каждый вечер с 2 кувшинами для молока и приносила Якову еду. Здесь же в хлеву находилась маслобойка. Яков доил коров и мурлыкал песенку, которую слышал еще в Юзефе. Солнце шаркало по горам, обливая их живым золотом. Клубы тумана таяли. В раскрытую дверь струились ароматы поля. Яков сделался таким тонким знатоком запахов, что узнавал любой цветок, любую травинку. Он глубоко втягивал в себя воздух. Каждый восход солнца в горах словно чудо. Среди огненных облаков зрима Божья десница. Бог покарал свой избранный народ, спрятал от него свой лик, но не отступился от вселенной. Он сдержал обещание, которое дал, когда после потопа повесил радугу. Посев и жатва, холод и жара, лето и зима, день и ночь, да пребудут вечно. Весь день Яков лазил по горе. Он набрал в дерюгу травы, отнес в хлев и вернулся к лесным склонам. Первое время пастухи часто избивали его, но Яков научился давать сдачу. Он ходил с дубовой палкой, наловчился лазить по горам с проворством обезьяны, знал, какие травы и корни полезны для коров. Он умел все, что здесь было необходимо: добывать огонь из камня, натирая его сучком, доить коров, принять появившегося на свет теленка. Он собирал для себя грибы, черные и красные ягоды, все, чем богата была земля. Ванда, дочь Яна Бжика, каждый вечер приносила ему ломоть черного хлеба с отрубями, иногда репу, морковку, луковицу, а то и яблоко или грушу из сада. Поначалу Бджикиха пыталась уговорить его отведать каши со свиным жиром. Ян Бжик подсовывал ему колбасу, но Яков не поддавался. Он не ел трефного, в субботу не ходил собирать траву, заготавливая корм для коров накануне. Со временем крестьяне оставили его в покое. Но девки, которые ночевали в хлевах, и те, что пасли овец, дразнили его и по сей день. Им нравилась его рослая фигура. Они приходили к нему поболтать, посмеяться и вели себя при этом не лучше коров. При нем они справляли свою нужду. Чтобы показать место, укушенное комаром, они задирали платье, оголяя колено, ляжку или даже выше. Они говорили ему без обиняков: «Идем, ляжем». Но Яков был слеп и глух. Они были не только развратны и уже одним этим грешны, но к тому же еще нечистоплотны. С насекомыми в одежде, с нечесанными волосами, нередко с чирьями и прыщами на коже. Они употребляли в пищу дохлых птиц и всякую нечисть, водившуюся в земле. Были такие, которые не умели говорить. Они мычали, как животные, объясняясь жестами, смеялись и выли, как сумасшедшие. В деревне было полно уродов: детей со вздутыми огромными головами, больных падучей болезнью, шестипалых или с отвратительными наростами на теле. Уроды вместе с коровами держали на горе, и они со временем дичали. Парни и девки совокуплялись у всех на виду. Девки беременели, но от того, что они целыми днями лазили по горам и таскали тяжести, у них по большей части бывали выкидыши. Здесь не было акушерки, и роженицы сами перерезали себе пуповину. Когда младенец умирал, его некрещенного закапывали в ямку или бросали в горный поток. Женщины во время родов сплошь да рядом исходили кровью. Но даже в тех случаях, когда спускались в долину за ксензом Джобаком, чтобы он отпустил умирающие грехи, его нельзя было заполучить, так как, во-первых, Джобак хромал, во-вторых, всегда был пьян. По сравнению с этими существами, старшая дочь Яна Бжика, вдова Ванда, выглядела горожанкой. Она носила юбку, кофту, передник и косынку. Объяснялась она на понятном языке. Муж ее Стах погиб от молнии. Деревенские парни и вдовцы липли к ней, но она всем давала отпор. Ванде было 25 лет. Она была белокура и синеглаза. У нее была белая кожа. Волосы она заплетала в толстые косы, которые вкладывала вокруг головы венком. Когда она улыбалась, на ее щеках появлялись ямочки. Зубы у нее были крепкие, и она раскусывала ими любые орехи. Нос точенный, скулы узкие, пальцы ног прямые, без изъянов. В деревне ее называли паненкой. Ванда была мастерицей шить, вязать, готовить и рассказывала истории, от которых волосы на голове становились дыбом. Яков отлично знал, что ему не следует с ней проводить время. Но если бы Ванда, он забыл бы, что у него во рту имеется язык. Кроме того, она помогала ему соблюдать еврейские законы. Когда ее отец, бывало, велел Якову топить в субботу печь, Ванда вместо него разжигала лучину и подкладывала дрова. Она тайком от родителей приносила ему ячменную кашу, мед, плоды из сада, иногда огурец с огорода. Однажды, когда Яков вывихнул ногу и у него распухла щиколотка, Ванда вправила ему сустав и сделала примочку. В другой раз змея ужалила его в плечо. Ванда, прильнув к ране, губами высосала яд. Когда он болел, она ставила ему пиявки. Эта Ванда не раз выручала его из беды. Но Яков понимал, что все эти искушения сатаны. Ведь он тосковал по ней целыми днями и не мог побороть эту тоску. Как только наступало утро, он считал часы, когда она наконец придет. Яков устроил себе на камне солнечные часы и то и дело поглядывал на них. В те дни, когда Ванда из-за ливня или грозы не могла прийти к нему, он бывал сам не свой. Он просил Бога уберечь его от худых мыслей, и они возвращались к нему снова и снова. Как он мог уберечь чистоту своих мыслей, когда он не имел ни тфилин, ни цицис? Даже праздников он не мог соблюдать, как положено, потому что у него не было календаря. В дни новолуния он отмечал молитвы наступления нового месяца. Четвертый год он встречал здесь месяц Адар. Но не исключено, что он ошибается в счете. Сегодняшний день был теплым и долгим. По расчетам Якова, четвертый день Тамуза. Он нарвал огромный ворох травы и листьев. Затем он приступил к молитвам. Учил все те же главы Мишны и страницы Талмуда, которые повторял изо дня в день. Он читал псалмы, а также составлял для себя молитву на идыш, в которой просил Всевышнего вызволить его из плена и вернуть в еврейство. Яков съел хлеб, оставшийся со вчера, и сварил на своем очаге горшочек каши. После еды он снова помолился. Почувствовав усталость, он прилег во дворе под деревом. Якову приходилось держать собаку. Собаки охраняли пастухов, а также коров от разных диких зверей. Первое время Якову было не по душе этот черный пес с острыми зубами и длинной мордой. Он терпеть не мог его лая и лизания. Не похожи ли злодеи на собак? Яков помнил, что говорится в Талмуде насчет собак. Он знал и то, что арии и другие каббалисты причисляют собак к нечистым. Но со времен, что Яков здесь, он привык к этому псу. Он дал ему даже имя – Валаам. Яков закрыл глаза. Солнце по-летнему пронизывало ему веки красным светом. Дерево было усеяно птицами. Они щебетали, пели, заливались. Яков полудремал, полубодрствовал. Он весь погрузился в усталость своего тела. Значит, так было угодно Богу. Было время, когда Яков не переставал молить о смерти. Даже подумывал о самоубийстве. Но постепенно он стал привыкать к чужбине, к своей оторванности, к тяжкому труду. Упало яблоко. Где-то далеко закуковала кукушка. Яков приоткрыл веки. Сквозь плетение ветвей, как сквозь сито, проливалось солнце. Свет падал паутинками, переливаясь всеми цветами радуги. Небо было голубым, без единого пятнушка. Конечно, нелегко верить в Божью милость, когда знаешь, что злодеи закапывают живых детей. Но все же мудрость Божия видна во всем. Яков заснул, ему сразу стала сниться Ванда. День кончился. Наступил вечер. Солнце клонилось к западу. В вышине парил орел, медленно, величаво, словно небесный парусник. И хотя небо оставалось чистым, над лесными склонами клубились клочья молочно-белых туманов. Они ползли и курчавились, пытаясь изобразить лицо. Они напоминали Якову первичную материю. Стоя возле хлева, Яков обозревал необъятное пространство. Горы были необитаемыми, как в дни сотворения мира. Лес поднимался ступенями. Сначала лиственные деревья, за ним сосны и ели. Еще дальше возвышались скалы. На их вершинах белел снег, серые полотнища которого сползали вниз к лесным просекам, готовые закутать в саван весь мир. Сразу после вечерней молитвы ноги Якова сами повели его к холму, откуда можно было видеть дорожку, ведущую в деревню. Яков забрался на валун. Да, Ванда шла к нему. Он издали узнал ее фигуру, ее косынку, ее походку. Высокая Ванда казалась отсюда крохотным человечком величиной с палец. Из тех гномов или карликов, про которых она рассказывала столько историй. Маленькие человечки жили в дуплах деревьев, в трещинах камней, под шапками мухоморов и с наступлением сумерек выходили порезвиться. Они были одеты в крошечные зеленые плащи, синие колпачки и красные сапожки. Яков был не в силах отвести от нее взгляд. Во всем таилась прелесть. в ее походке, в осанке, в исчезновении и внезапном появлении. Словно она с ним играла в прятки. Временами молочный кувшин, который она несла, начинал сверкать алмазами. Яков издали узнал корзинку, в которой она приносила ему еду. Банда все росла и росла, еще мгновение, и он побежал ей навстречу под предлогом, что спешит забрать из ее рук ношу, хотя кувшины пока были порожними. Она увидела его и остановилась. Он приближался к ней, словно жених к своей невесте. Вот уже стоит он возле нее, полон любви и смущения. Он хорошо знал, что не должен смотреть на нее, но разглядывал все. Глаза ее то синие, то зеленые, полные губы, высокую шею, пышную грудь. Она работала в поле, как и все крестьянки, но руки ее оставались женственными. У Якова мелькнула мысль, что рядом с ней он выглядит как-то нелепо, не стриженный, не чесанный, в коротковатых штанах, оборванный, словно какой-нибудь нищий. Яков еще в Юзофе научился польскому. С материнской стороны он происходил от евреев-арендаторов, посредников-помещика. Здесь, в плену, он стал говорить как гой. Иногда он забывал, как называется по-еврейски та или иная вещь. «Добрый вечер, Ванда». «Вечер добрый, Яков. Я видел, как ты шла по дороге». «Да?» И кровь прилила к ее лицу. «Ты казалась крохотной горошиной. Издали все кажется маленьким». «Да, это верно», — сказал он. «Вот звезды огромны, как мир, но потому, что они далеки. Они нам кажутся точками». Ванда молчала. Он часто говорил удивительные вещи, которые не укладывались в ее голове. Он рассказывал ей про себя. Там, вдалеке у евреев, он был богословом. Он вроде епископа или нотариуса копался в книгах. Раньше у него были жена и дети. Всех перерезали гайдамаки. А что такое евреи? О чем написано в их книгах и кто такие гайдамаки? Ванде это было не понять. И то, что он только что сказал, что звезды огромны, как мир, тоже непонятно. Будь они вправду так огромны, как они могли бы поместиться над их деревней. Но Ванда уже давно решила про себя, что он человек с возвышенными мыслями. Кто знает, может, он вправду колдун, как утверждают бабы внизу. Все равно Ванда любит его. Подниматься к нему каждый вечер – для нее праздник. Яков взял у нее кувшин, и они вдвоем поднялись наверх. Другой на его месте положил бы руку на плечо, но он только шел рядом с ней, шел застенчиво, как мальчик. От него пахло хлебом и травой. Тело его излучало солнечное тепло. Ванда уже однажды предложила ему, чтобы он женился на ней или спал бы с ней просто так, без благословения ксенза. Но он это пропустил между ушей. Как-то он сказал, что распутство наказывается. Бог на небе все видит и каждому воздает по заслугам. Ванда тоже знала об этом, но здесь, в деревне, все так делали. Даже ксенз наплодил полдюжины байструков. Во всем селе не было такого мужика, который отказал бы ей. Напротив, они все за ней бегали, даже сынок Стефана. Неделя не проходила, чтобы кто-нибудь не поцелал к ней свою сестру или мать для переговоров. Другие начинали с подарков, которые она тут же возвращала. Теперь Ванда шла с опущенной головой, думая над догадкой, на которую не находила ответа. Ведь она полюбила этого раба с первого взгляда. Он за эти годы стал ей ближе, но все же оставался далеким. Сколько раз она себе говорила, что не быть хлеву из этого теста, и что она понапрасну теряет молодые годы. Но ее тянуло к нему. Она с трудом дожидалась вечера. Про нее сплетничали в деревне. Бабы смеялись над ней и всячески пытались поддеть. Многие считали, что этот раб околдовал ее. Ванда нагнулась, сорвала ромашку, принялась отщипывать лепестки. Любит, не любит. Последний лепесток показал. Да, любит. Но как долго он будет так играть с ней? Солнце быстро зашло. Оно скатилось под гору, и день кончился. Птицы щебетали, пастухи дудели. Среди кустов поднимались дымки. Это на горе уже готовили ужин или жарили какого-нибудь зверька, попавшего в капкан. Ванда принесла Якову хлеба, овощей и редкий гостинец, яйцо, что снесла белая курица. Она взяла его тайком от матери и сестры. Покуда Ванда доила коров, Яков приготовил себе ужин. Он разжег между камней своего очага несколько сухих веток, вскипятил воду и сварил в ней яйцо. В хлеву уже было темно, но Яков оставил открытой дверь. Пламя сосновых веток бросало огненные блики на лицо Ванды, отражаясь в ее глазах. Яков сидел на чурбаке. Ему это напоминало «Тише Беов». 9 ава, день поста и национального траура в память о падении Иерусалима и разрешении первого и второго храма. С его трапезой загоговения, когда едят яйцо в знак печали. Потому что как яйцо кругло, так и мир представляет собой замкнутый круг. Он намыл руки к молитве, которую творят перед едой, дал им обсохнуть, помолился над ломтем хлеба, умакнув его в соль. Столом служило ему перевернутое вверх дном ведро. Так как он не прикасался к мясу, то нуждался в заменяющей мясо питательной пище. Он украдкой смотрел на Ванду. Она ему предана, как жена. Каждый раз она ему приносит что-нибудь для поддержки. Он всячески старался побороть в себе любовь к ней. Он говорил себе, разве она это делает ради доброго дела? Ею руководит физическое влечение. Это любовь внешняя. Получи он, упаси Боже, увечья, или стань он кастратом, все было бы кончено. Но такова природа человека, в нем силен голос плоти, он не может жить одной духовной жизнью. Яков жевал и прислушивался, как струится молоко из вымени в подойник. На дворе уже стрекотали кузнечики, жужжали и гудели комары и пчелы. Миллионы созданий, каждый на свой лад. В небе загорели звезды, и взошел серп нового месяца. «Вкусное яйцо?» — спросила Ванда. «Хорошее, свежее. Свежее быть не может. Я стояла над курицей, когда она неслась. Как только яйцо упало на солому, я его подняла и подумала. Для Якова. Оно еще было теплое. Ты добрая. Разве? Я могу быть и злой. Смотря к кому. Для Стаха, царство ему небесное, я была плохой. Почему? Не знаю. Он все требовал, никогда не просил. Ночью, когда он меня хотел, то без всяких будил. Днем он мог повалить меня среди поля». Эти слова вызвали у Якова чувство отвращения и в то же время вожделения. «Так нельзя». «Халуй разве знает, как можно и чего нельзя? Ему бы лишь добиться своего. Как-то я лежала хворая, и лоб у меня был горячий, словно раскаленное железо. Но он прилез, и мне пришлось уступить». «По еврейскому закону мужу нельзя принуждать свою жену», — сказал Яков. «Ему следует сначала расположить ее к себе ласковыми словами». «Где еврейский закон? В Юзефе?» «Это Тора. Тора вездесущая». «Как это?» «Это учение о том, что человеку следует как вести себя». Ванда чуть помолчала. «Это все в горах. Здесь мужики, что дикие быки. Я тебе что-то скажу, но побожись, что никому не расскажешь». «Разве я здесь с кем-нибудь говорю?» «Ко мне приставал родной брат. Я тогда была еще девочкой 11 лет». «Антек?» «Да». «Он вернулся пьяным из трактира и полез ко мне. Матка спала. От моего крика она пробудилась. Она схватила лохань с помоями и плеснула на него». «У евреев такого не бывает», — сказал после паузы Яков. «Почему не бывает? Они убили нашего Бога». «Как это могут люди убить Бога?» «А я знаю», — так сказал Ксенс. «Ты еврей?» «Да, еврей». «Что-то не верится. Стань нашим и женись на мне. Я буду тебе преданной женой. У нас будет хата в долине, и Загаек даст нам земли. Мы будем отрабатывать помещику положенное время, остальное будет у нас для себя. У нас заведутся коровы, свиньи, куры, гуси, утки. Ты ведь умеешь читать и писать, значит, после смерти Загаека займешь его место». Яков ответил не сразу. «Этого я не могу сделать. Я еврей. А вдруг жива моя жена? По твоим словам, всех перерезали. Если она и жива, что с того? Она там, а мы здесь. Бог везде. Разве Богу жалко, если ты будешь сам себе хозяином, а не рабом у другого? Ты голый и босый, целое лето ты валяешься в хлеву, зимой мерзнешь в сарае. Если ты не сделаешься нашим, тебя раньше или позже убьют». кто убьет? Найдется кто. Что ж, тогда я буду вместе со всеми святыми душами. Мне тебя жалко, Яков, мне тебя жалко. Оба долго молчали. В зале догорали последние угли. Временами одна из коров ударяла копытом о землю. Яков кончил есть. Он вышел из хлева, помолился, чтобы не произносить священных слов среди навоза. Вечерело, но на западе еще брезжило заходящее солнце. Другие девушки, которые приносили пастухам поесть и забирали домой молоко, не задерживались подолгу наверху. Считалось, что вечером дорога опасна. Среди кустов и скал обитали черти и злые духи. Но Ванда частенько засиживалась допоздна. Мать кричала на нее, бабы сплетничали, но Ванда ни на кого не обращала внимания. Она обладала мужской твердостью. Она знала заклинания, отгоняющие нечистую силу. Ее мало трогало то, что другие мололи языками. Теперь она возила в сумерках, переливала молоко из подойника в кувшины, терла мочалкой маслобойку, счищала с коров ошметки грязи, прилипшие к их бокам. Все это она делала проворно и ловко. Вот она вышла во двор. Пес, который стоял возле Якова, побежал ей навстречу. Он вилял хвостом, прыгал на нее обеими передними лапами. Она к нему нагнулась, и он лизнул ее лицо. «Валаам, хватит!» — она делала вид, что сердится. Якову она сказала. «Он приветливее тебя». У собак нет чувства долга. У животных тоже есть душа. Вместо того, чтобы уйти, она уселась на камень возле порога. Яков сел на другой камень. Всегда в эту пору они были вместе. Всегда на тех же камнях. Когда луна не светила, она его видела при свете одних звезд. Но сегодняшний вечер выдался светлый, как если бы в небе стояла полная луна. Он смотрел на нее молча, охваченный любовью, желанием. Всеми силами он сдерживался, чтобы не припасть к ней. Он ощущал, как кровь шумит в его жилах, вот-вот закипит. По спине тонким волоском пробежала дрожь, отчего ему сделалось сразу и жарко, и холодно. Мысленно он говорил себе, «Помни, жизнь на земле — это лишь преддверие к дворцу потустороннего мира. Не теряй вечного рая ради одного мгновения». «Что слышно дома?» — спросил Яков. Ванда очнулась. «Что может быть слышно?» «Татуся работает. Рубит в лесу деревья и перетаскивает такие тяжелые бревна, что чуть не падает. Хочет что-то перестроить хаты. В его-то годы. К вечеру он так устает, что не может за ужином проглотить куска. Падает на постель, как подкошенный. Он уже долго не протянет». Яков нахмурил брови. «Так говорить нельзя». «Так оно есть. Никто не знает, что начертано в небесах. Да, но когда силы кончаются, то умирают. Я всегда знаю, кто умрет. Не только про старых и хворых, даже про молодых и здоровых. Гляну и сразу знаю. Подчас боюсь сказать, что знаю, чтобы меня не сочли за ведьму. Но все равно знаю. Мать так, как всегда. Немножко придет, немножко готовит и строит из себя больную. Антек приходит только по воскресеньям, а то и воскресенье не приходит. Мариша на сносях, вот-вот родит. Бася ленива. Матуся называет ее ленивой кошкой. Да то, когда гулянка, она оживает. Войцех совсем ума лишился. «Как хлеб? Уродился?» «Здесь никогда ничего не уродится», — сказала Ванда. «В низине земля черная и жирная, а здесь она сплошь в камнях. Между двумя колосками может проехать телега с быками. У нас еще осталось немного ржи, но у других мужиков поди уже нечего жрать. Лучшая земля у помещика, а Загарик — вор». «Помещик здесь никогда не появляется?» «Никогда. Сидит себе за границей и даже не ведает, что у него здесь есть поместье. 6 лет тому назад они вдруг сюда нагрянули. Было, как сейчас, перед жатвой. Но господам вздумало среди лета устроить охоту. Они лошадьми да собаками вытоптали все поля. Халуи ихни хватали все, что попадалось под руку. Теленка, курицу, козу, даже кроликам не брезговали. Загаек таскался за ними и целовал им задницу. С мужиками он крут, а перед любым городским прощелыга растирается. Пускай тот сам у помещика последний люзоблюд. После их ухода на деревне было хоть шаром покати. В ту зиму все голодали. Дети поумирали. А молодежи сколько? Разве нельзя было их упросить? Господ-то, они все время были пьяны. Мужики у них в ногах валялись, но те хлестали их нагайками, хватали девок и насиловали. Девки возвращались к родителям в окровавленных рубашках с разбитым сердцем. Через 9 месяцев рождались байструки. «У евреев нет таких разбойников», — сказал Яков. «Разве? А еврейские помещики?» «Нет у евреев помещиков. Кому же принадлежит земля?» «У евреев нет земли. Когда они жили у себя в стране, они обрабатывали землю. У них были виноградники и масличные деревья. Но здесь, в Польше, они занимаются торговлей и ремесленничеством. У нас плохо, но все же, если хорошо работать, и у тебя есть верная жена, можно поставить хозяйство». Стах был крепким мужиком, но ленивым. Ему бы было быть мужем Баси, а не моим. Он все откладывал на после. Скосит сено и оставит его лежать, покуда дождь не намочит. Ему бы только сидеть в трактире и болтать. Бог ему не дал лет. В ночь нашей свадьбы мне приснилось, что он мертв, и лицо у него черно. Я никому не рассказывала, но знала, что он долго не протянет. В тот день, когда с ним стряслась эта беда, вовсе не было непогоды. Средь бела дня к нам в окошко влетела молния. Она катилась огненным яблоком и искала Стаха. Стах как вышел из избы. Молния влетела в сарай, и там его настигла. Я зашла в сарай и увидела, что его лицо черно, как сажа. «Ты когда-нибудь видишь хорошие сны?» «Да, я тебе рассказывала. Я видела, что ты придешь. Не во сне, а наяву. Матуся варила ржаные клёцки. А Татуся только что куру зарезала, она была с типуном. Я полила клёцки отваром. Он весь был в жирных кольцах. Я смотрела, как туман застилает миску. Вдруг я увидела тебя, как сейчас вижу». «Откуда у тебя такой дар?» — спросил Яков. «Не знаю, Яков, не знаю. Но что мы суждены друг другу, это точно. Татуся привел тебя с ярмарки, и у меня сразу сердце заколотило, словно молотом. У тебя не было рубахи на теле. Я тут же дала тебе рубашку Стаха. Я собиралась помолвиться с Вациком, но как только я тебя узнала, он для меня стал ничем. Марина смеется надо мной по сей день. Он скатился ей в руки созревшим яблоком. Недавно я была на свадьбе. Он выпил лишнего, потом расплакался и завел про старое. Совестно было перед бабами. Марина чуть не съела себя живьем. Но что я хочу тебя, Яков, только тебя, моего единственного. Ванда, ты должна забыть про это. Почему, Яков, почему? Я тебе говорила уже не раз. Не понять мне этого, Яков. Моя вера не твоя вера. Я тебе уже говорила, хочешь, приму твою веру. Нехорошо принять веру лишь потому, что нравится мужчина. Только тогда можно принять мою веру, когда от души поверишь в Бога и его Тору. Я верю в то, во что ты веришь. Где бы мы смогли жить? Здесь, если христианин примет еврейскую веру, его сжигают на костре. Где-нибудь есть место для таких, как мы? Разве что в турецких странах. Так давай убежим туда. Но каким образом? Я не знаю этих гор. Я их знаю. До турецких стран далеко. Нас задержат по дороге. Оба молчали. Лицо Ванды окуталось тенью. Издалека доносилось тихое, полное тоски пение. Словно пастух понимал, как все безвыходно для Якова и Ванды, и он оплакивал их судьбу. Подул ветер, и шум ветвей смешался с шумом горного ручья, бегущего между камней. «Идем ко мне», — сказала Ванда, «не то приказывая, не то прося, не могу без тебя». «Нет, что ты, нельзя». Глава вторая. С горы было труднее идти, чем в гору. Во-первых, потому что Ванда несла 2 кувшина с молоком. Во-вторых, у нее было тяжело на душе. Все же она чуть ли не бежала. Ее подгонял страх. Дорожка вела лесом среди деревьев, кустов, высокой травы. Заросли были полны шорохов, воркотни. Ванда хорошо знала, что разные пакостники и насмешники подстерегают ее. Они способны на любые проделки. Заставить ее споткнуться о камень, повиснуть тяжким бременем на одном из кувшинов, сделать колтун на голове, загадить молоко, натворить все, что угодно. Село и горы, окрест полны всякой нечисти. Каждая хата имела своего домового, который жил за печью. Страница 28, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, вы сможете продолжить прослушивание книги. Спасибо.